Жюль Верн. Архипелаг в огне. Глава 9. Продолжение. «Что случилось? Что с вами?» — вскричал он. «Отчего вы смешались при имени капитана Користы? Говорите, говорите же! Знаете ли вы того, кто носит это имя?» «Нет». «Анри Дальбаре, нет!» — отвечала Андроника срывающимся голосом. «О, я вижу, вы знаете его! Андроника, умоляю вас, скажите мне, кто этот человек, чем он занимается, где находится в настоящее время, где я могу с ним встретиться?» «Не знаю». «Нет, знаете. Он вам знаком, Андроника, и вы отказываетесь признаться в этом. И кому? Мне. Может быть, одним единственным словом вы могли бы навести меня на его след». Возможно, наслед Хаджины, и вы отказываетесь говорить. «Анри Дальбаре», — с твердостью ответила Андроника, — «я ничего не знаю. Мне неизвестно, где находится этот капитан. Я не знаю Николая Старкаса». Сказав это, она ушла, оставив молодого офицера в глубоком волнении. Но с этого дня все его попытки встретиться с Андроникой оказывались тщетными. Без сомнения, она покинула Хиос и возвратилась на материк. Анри Дальбаре пришлось оставить всякую надежду ее разыскать. Между тем, кампания, предпринятая полковником Фавье, подходила к концу, не дав никаких результатов. Дело в том, что в экспедиционном корпусе вскоре началось дезертирство. Невзирая на уговоры офицеров, солдаты дезертировали и, садясь на корабли, отплывали с острова. Артиллеристы, в которых Фавье был совершенно уверен, бросали свои орудия. Перед лицом такого упадка дисциплины, охватившего даже лучших людей, опускались руки. Пришлось снять осаду и вернуться в Сиру, откуда была начата эта злосчастная экспедиция. Здесь, в награду за его героическую борьбу, Фавье ожидали упреки и самая черная неблагодарность. Что касается Анри Дальбаре, то он принял решение покинуть остров Хиос вместе со своим командиром. Но в каком месте архипелага продолжит он свои розыски? Он пока не знал этого, как вдруг непредвиденное событие положило конец его колебаниям. Накануне отплытия в Грецию почта доставила ему письмо. Это письмо со штампом Коринфа, адресованное капитану Анри Дальбаре, содержало лишь следующее сообщение. В командовании корвета «Сифанта», приписанного к порту Корфу, имеется вакантное место. Не угодно ли будет капитану Анри Дальбаре занять его и продолжить кампанию против Сократифа и пиратов архипелага? В начале марта Сифанта подойдет к мысу Анапомера в северной части острова, и шлюпка корвета будет постоянно находиться в бухте Ора у основания мыса. Пусть капитан Анри Дальбаре поступит так, как ему подсказывает чувство долга. Подписи не было, почерк был незнакомый. Ничто не могло подсказать молодому офицеру, от кого это письмо. Во всяком случае, в нем содержалось известие о корвете, о котором долгое время ничего не было слышно. Анри Дальбаре представлялся случай вернуться к профессии моряка. Он получал возможность преследовать Сократифа и, если удастся, избавить от него архипелаг. Вместе с тем появлялась надежда, и это не осталось без влияния на его решение встретить в этих морях Николая Старкаса и его Соколеву. Анри Дальбаре немедленно решил принять предложение, сделанное ему в загадочном письме. Он распростился с полковником Фавье, отплывающим в Сиру, затем, наняв легкое судно, направился к северной оконечности острова. Плавание не могло длиться долго, особенно в условиях юго-западного ветра, дувшего с суши. Судно миновало порт Калакинту между островом Аносаи и мысом Пампака. Пройдя этот мыс, оно направилось к мысу Ора и двинулось вдоль берега с намерением войти в бухту того же названия. 1 марта, после полудня, Анри Дальбар высадился в этой бухте. У подножья скалы его ожидала стоявшая на якоре шлюпка. В открытом море в дрейфе лежал корвет. «Я капитан Анри Дальбары», — сказал молодой офицер рулевому, командовавшему шлюпкой. «Угодно ли капитану Дальбары отправиться на корвет?» — осведомился тот. «Без промедления». Шлюпка отчалила. Движимая тремя парами весел, она быстро покрыла расстояние в 1 милю, отделявшую ее от корвета. Едва Анри Дальбары показался на борту Сифанты, послышался продолжительный свисток. Затем один за другим прогремели 3 пушечных выстрела. В момент, когда молодой офицер ступил на палубу, весь экипаж, выстроенный как на параде, отдал ему честь. А на гафеле бизань мачты взвился корфеотский флаг. Помощник командира Сифанты выступил вперед и зычным голосом, отчетливо прозвучавшим в тишине, проговорил: «Офицеры и матросы Сифанты счастливы приветствовать на корвете своего командира Анри Дальбары». Глава 10. Компания в архипелаге. Сифанта, корвет 2-го ранга, насчитывала в своей батарее 22 24-фунтовые пушки, а на палубе, хотя в то время это было необычным для кораблей ее типа, 6 12-фунтовых гранат. Гордо выдававшийся вперед форштевень и изящная корма, высокая надводная часть корпуса позволяли ей соперничать с лучшими кораблями своего времени. Без труда развивая самую большую скорость, Сифанта, имевшая плавную бортовую качку, как и все хорошие парусники, отлично шла в крутой бейдвинд и при свежем ветре могла идти под всеми незарифленными парусами, вплоть до бомб-рамселей. Если командир корвета был отважным моряком, он мог пользоваться ее парусностью без всякого риска. Сифанта обладала не меньшей остойчивостью, чем фрегат. Она скорее лишилась бы своего рангоута, чем опрокинулась бы под парусами. Это позволяло даже в штормовую погоду достигать наивысшей скорости, что давало ей серьезные шансы на успех в той опасной погоне за пиратами архипелага, для которой ее предназначали владельцы. Хотя корвет и не считался военным кораблем, ибо он принадлежал не государству, а частным лицам, он находился под военным командованием. Его офицеры и матросы сделали бы честь лучшему корвету Франции или Соединенного Королевства. Здесь была та же четкость маневра, та же дисциплина, тот же порядок как в море, так и на стоянках. На судне не замечалось никакой распущенности, характерной для наспех вооруженных кораблей, экипажи которых, отличаясь удальством, не всегда отвечают требованиям, предъявляемым на кораблях военного флота. В состав команды корвета входило 250 человек. Из них добрую половину составляли французы, бретонцы и провансальцы. Что касается остальных, то это были преимущественно англичане, греки и корфеоты. Все они были люди, искушенные в морском деле и надежные в бою. Одним словом, моряки до мозга костей, на которых вполне можно положиться. Им было не привыкать к испытаниям. Квартирмейстеры, боцман-маты и боцманы хорошо несли службу и были умелыми посредниками между офицерами и матросами. В командование корвета входили старший офицер, 4 лейтенанта и 8 мичманов, опять-таки корфеоты, англичане и французы. Старший офицер, бывалый моряк, капитан Тодрос, до тонкости изучил моря архипелага, которые корвету предстояло обследовать в вплоть до самых отдаленных мест. Трудно было найти остров, неизвестный ему в подробностях, со всеми бухтами, заливами и вырезами берега. Трудно было отыскать островок, не обнаруженный им во время его прежних походов. Вряд ли существовали фарватеры, глубина которых не была бы запечатлена в его памяти с той же точностью, что и на картах. Этот 50-летний офицер, грек с острова Гидры, служивший ранее под началом Канариса и Тамазиса, должен был стать неоценимым помощником для командира Сифанты. Первую часть своей экспедиции по морям архипелага корвет совершил под командой капитана Страдены. Как уже говорилось, сперва плавание проходило довольно удачно. Потопленные корабли и захваченные в плен пираты – таково было успешное начало. Но дело не обошлось без весьма ощутимых потерь для команды и офицерского состава. И если в течение долгого времени о Сифанте не было никаких известий, то это объяснялось тем, что 27 февраля ввиду острова Лимнос корвету пришлось выдержать бой против целой флотилии пиратов. В этом бою Сифанта потеряла не только 40 человек убитыми и ранеными, но также и своего командира Страдену, смертельно раненого ядром на юте. Тогда командование корветом принял капитан Тодрос. Добившись победы в этом бою, он повел Сифанту в порт Эгины для неотложного ремонта корпуса и рангоута. Здесь через несколько дней после прибытия Сифанты, к общему удивлению, выяснилось, что корвет был за очень высокую цену приобретен неким банкиром из Рагузы, чей поверенный явился в Эгину для оформления судовых документов. Все это совершалось так гладко, что не возникло никаких споров. С соблюдением всех формальностей было установлено, что корвет не принадлежит больше своим прежним хозяевам, судовладельцам-корфеотам, чья прибыль от его продажи оказалась весьма значительной. Но хотя Сифанта и сменила владельца, назначение ее осталось прежним. Очистить воды архипелага от кишевших в них бандитов, вернуть на родину по мере возможности тех невольников, которых ей удастся освободить, не складывать оружие до тех пор, пока не будет уничтожен самый ужасный из морских разбойников – пират Сократив. Такова по-прежнему была миссия, возложенная на Сифанту. По окончании ремонтных работ помощник командира получил приказание направиться к северному побережью Хиоса. Там должен был находиться новый капитан, которому предстояло стать на корвете первым после Бога. В это время Анри де Альбаре и получил то лаконичное послание, в котором ему сообщали, что в командовании корвета Сифанта есть вакантное место. Читателю уже известно, что он принял предложение, не подозревая того, что это еще не занятое место было местом командира. Однако едва он ступил на палубу, офицеры и матросы отдали себя в его распоряжение, а пушечный салют возвестил поднятие корфеотского флага. Все сведения о корвете Анри де Альбаре получил от капитана Тодроса. Акт, в силу которого он вводился в командование корветом, был в полном порядке. Таким образом, назначение молодого офицера не могло никем оспариваться. Впрочем, оно и не оспаривалось. Многие офицеры корвета уже знали своего командира. Им было известно, что, имея звание капитан-лейтенанта, он был одним из самых молодых и в то же время самых выдающихся офицеров этого ранга во французском флоте. Его участие в войне за независимость принесло ему заслуженную известность, поэтому с первого же смотра, произведенного им на борту Сифанты, имя его было на устах у всего экипажа. «Офицеры и матросы», — просто сказал Анри де Альбаре. «Я знаю, какая миссия доверена Сифанте. Мы выполним ее до конца, если будет угодно Богу. Вечная слава вашему прежнему командиру, с честью павшему на своем посту. Положитесь на меня, как я полагаюсь на вас. Вольно. На следующий день, 2 марта, корвет, шедший под всеми парусами, потерял из виду берега Хиоса. Затем вершину горы Элиас, которая высится над островом, и взял курс на север архипелага. Для моряка довольно одного беглого взгляда и нескольких часов плавания, чтобы оценить достоинство своего корабля. Дул свежий северо-западный ветер, и не было необходимости уменьшать паруса. Благодаря этому Анри Дальбаре мог в первый же день познакомиться с великолепными мореходными качествами корвета. Он может уступить свои брамсели любому кораблю, и он может нести их при ветре, когда нужно брать два рифа на нижних парусах, сказал ему капитан Тодрос. На языке бравого моряка это означало две вещи. Прежде всего, что никакой другой парусник не мог соперничать с Сифантой в скорости. Затем, что его прочный рангоут и остойчивость позволяли ему нести паруса при такой погоде, которая заставила бы всякий другой корабль убрать их из боязни опрокинуться. Идя в Бей-де-Винт левого галса, Сифанта стремилась на север, оставляя на востоке остров Митилини или Лесбос, один из самых крупных в архипелаге. На другой день корвет прошел ввиду этого острова, где уже в самом начале войны за независимость в 1821 году греки достигли большого превосходства над турецким флотом. «Я был там», — сказал капитан Тодрос командиру Дальбаре. «Дело было в мае. 70 наших бригов преследовали 5 турецких кораблей, 4 фрегата и 4 корвета, которые укрылись в порту Митилини. Один из них, 74-пушечный корабль, отправился в Константинополь за помощью. Но мы ему задали жару, и он взлетел на воздух, а с ним и 950 матросов. Да, я там был. Я-то и поджег рубашки из серой дегтя, в которые мы одели корпус этого корабля. Хорошие, теплые рубашки, капитан. Рекомендую вам их на случай. Словом, для господ пиратов». Стоило только послушать капитана Тодроса, когда он рассказывал о своих похождениях с добродушным юмором матросом на баке. Но помощник командира Сифанты говорил сущую правду. Он и в самом деле сделал то, о чем рассказывал. И сделал великолепно. Вступив в командование корветом, Анри Дальбаре не без причины взял курс на север. За несколько дней до его отъезда с Хиоса около Лимноса и Симафракии были замечены подозрительные корабли. Несколько ливанских каботажных судов было захвачено и разграблено у самого побережья Европейской Турции. Возможно, пираты, упорно преследуемые Сифантой, решили на время укрыться в северных водах архипелага. Это было бы лишь проявлением благоразумия с их стороны. У берегов Митилини ничего обнаружить не удалось. Там оказалось лишь несколько торговых судов, которые обменялись сигналами с корветом, чье появление не могло не придать бодрости их командам. В течение 2 недель, выдерживая борьбу с суровой непогодой, обычно наступающей здесь в дни равноденствия, Сифанта добросовестно выполняла свою задачу. Когда сильный шквал, налетавший несколько раз кряду, заставил Анри Дальбаре уменьшить паруса, он получил возможность судить как о качестве корвета, так и об умелости его экипажа. Но и он, в свою очередь, смог проявить себя, оправдав репутацию офицеров французского флота, слывших весьма искусными в маневрировании. Его блестящее понимание тактики морского боя выявилось позднее. Что же касается личной отваги капитана, то в ней никто не сомневался. В этих сложных условиях молодой офицер показал себя весьма незаурядным командиром. Он обладал твердым характером, большой душевной силой, неизменным хладнокровием и умел не только предвидеть события, но и принимать правильное решение. Короче говоря, то был настоящий моряк, и этим все сказано. Во второй половине марта корвет обследовал берега острова Лимнос. Этот остров, самый крупный в этой части Эгейского моря, имеет 15 лие в длину и 5-6 в ширину. Как и соседний с ним остров Имброс, он совершенно не пострадал от войны за независимость, но пираты не раз доходили до самого его рейда и захватывали торговые корабли. Чтобы пополнить свои запасы, корвет бросил якорь в порту Лимноса, где в ту пору скопилось множество судов. Тогда на Лимносе сооружалось немало кораблей, и если новые суда не достраивались из страха перед пиратами, то законченные корабли по той же причине не покидали порт. Это и приводило к его загромождению. Сведения, полученные здесь командиром Дальбары, могли лишь укрепить его в намерении продолжать путь на север архипелага. Ему и его офицерам не раз приходилось слышать имя Сократифа. «Эх!» — воскликнул капитан Тодрос. «Не терпится мне столкнуться лицом к лицу с этим мерзавцем, который кажется почти легендарным. По крайней мере, я убедился бы, что он существует. А разве вы сомневаетесь в этом?» — живо спросил Анри Дальбары. «По совести говоря, командир», — отвечал Тодрос, «если хотите знать мое мнение, я почти не верю в существование Сократифа. Кто может похвастать, что когда-нибудь видел его? Возможно, что это просто боевая кличка, которую по очереди принимают главари пиратов. Видите ли, я полагаю, что многие носители этого имени уже висели на реях фок-мачты. Впрочем, это не важно. Самое главное было вздернуть этих негодяев, и это было сделано». «Пожалуй, это так, капитан Тодрос», — заметил Анри Дальбары. «Это могло бы объяснить ту вездесущность, которую приписывают этому Сократифу». «Вы правы, командир», — добавил один из французских офицеров. «Если Сократифа, как говорят, в одно и то же время видели в разных местах, значит, этим именем пользуются сразу несколько пиратских главарей. И делают это для того, чтобы вернее сбить со следа порядочных людей, которые за ними охотятся», — подхватил капитан Тодрос. «Но я повторяю еще раз. Есть только один способ добиться, чтобы это имя исчезло. Схватить и повесить тех, кто его носит, и даже тех, кто его не носит. Тогда уж настоящему Сократифу, если он существует, не удастся ускользнуть от веревки, которая давным-давно по нем плачет». Капитан Тодрос был прав, но главная трудность заключалась в том, чтобы обнаружить этих неуловимых злодеев. «Капитан Тодрос», — спросил затем Анри Дальбары, «не встречалось ли вам в первые месяцы плавания Сифанты или во время ваших прежних кампаний Соколева водоизмещением в сотню тонн под названием Кариста?» «Ни разу», — ответил тот. «А вам, господа», — добавил командир, обращаясь к офицерам. Но ни один из них ничего не слышал о Соколеве, хотя почти все плавали по морям архипелага с самого начала войны за независимость. «Не приходилось ли вам слышать имени Старкоса, капитана Каристы?» — настойчиво продолжал свои расспросы Анри Дальбары. Это имя было совершенно неизвестно офицерам корвета. Впрочем, в том не было ничего удивительного, ибо речь шла всего лишь о владельце обыкновенного торгового судна, каких в портах Леванта встречаются сотни. Однако Тодрос смутно припоминал, что он как будто слышал имя Старкаса во время одной из стоянок в порту Аркадия в Мессинии. Это имя принадлежало капитану одного из тех промышлявших контрабандой судов, которые переправляли на Берберийский берег невольников, проданных турецкими властями. «Впрочем, это должно быть другой Старкас», — добавил он. «Тот, говорите вы, владелец Соколевы, а Соколева непригодна для такой торговли». «В самом деле», — согласился Анри Дальбары и прекратил разговор. Но он не мог не думать о Старкасе, так как его мысли неизменно возвращались к непостижимой тайне исчезновения двух женщин — Хаджины Элизунда и Андроники. Теперь два этих имени были нераздельны в его воспоминаниях. 25 марта Сифанта находилась возле острова Самофракии, в 60 лье к северу от Хиоса. Если учесть, сколько времени было ею затрачено на пройденный путь, то станет ясным, что в этих местах она должна была обшарить каждый уголок. И действительно, там, где из-за мелководья не мог пройти корвет, разведку производили его шлюпки. Но пока что все поиски оставались безрезультатными. Остров Самофракия подвергся во время войны жестокому опустошению, и турки все еще держали его под своим гнетом. Можно было предположить, что за отсутствием удобной гавани корсары находили надежное убежище в многочисленных бухтах. Над островом высится гора Саус, достигающая 5-6 тысяч футов. С такой высоты дозорным нетрудно заметить любой корабль и дать о нем знать, если он покажется им подозрительным. Предупрежденные таким образом заранее, пираты имели полную возможность скрыться, прежде чем им будет отрезан путь. Вероятно, дело обстояло именно так, ибо в этих почти пустынных водах Сифанте так и не встретился ни один корабль. Тогда Анри Дальбары взял курс на северо-запад, с тем, чтобы миновать остров Тасос, расположенный приблизительно в 20 лье от Самофракии. Корвету пришлось лавировать, борясь с сильным встречным ветром. Но вскоре он оказался вблизи берега, где море было спокойнее, и условия плавания стали более благоприятными. Как ни похоже сложилась судьба у различных островов архипелага. В то время как Хиосу и Самофракии пришлось так много выстрадать от турок, Тасос, подобно Лимносу или Имбросу, не знал военных столкновений. Все население Тасоса составляют греки. Нравы там патриархальные. Мужчины и женщины до сих пор еще сохраняют в убранстве, одежде и прическах все изящество античного искусства. Турецкие власти, которым этот остров был подчинен с начала XV века, могли бы беспрепятственно разграбить его, не встретив ни малейшего сопротивления. Однако в силу какой-то необъяснимой привилегии и несмотря на то, что богатство жителей острова само по себе могло возбудить вожделение этих весьма беззастенчивых варваров, Тасос до сих пор оставался нетронутым. И все же, не прибудь туда Сифанта, острову, вероятно, пришлось бы узнать все ужасы грабительского нападения. Дело в том, что 2 апреля порту, который расположен на севере Тасоса и в наши дни носит имя Пиргос, угрожала высадка пиратов. К острову подошли 5 или 6 пиратских кораблей по типу «Мистики» и «Жермы», в сопровождении бригантины, вооруженной дюжиной пушек. Высадка бандитов на острове, несомненно, привела бы к катастрофе, ибо население его не было искушено в сражениях и не располагало достаточными силами для сопротивления. Но едва на рейде появился корвет, как на грот мачте бригантины взвился флаг, и все пиратские корабли построились в боевую линию, что было необычайной дерзостью с их стороны. «Уж не собираются ли они атаковать нас?» — воскликнул капитан Тодрос, стоявший рядом с командиром на юте. «Атаковать или защищаться?» — заметил Анри Дальбаре, порядком удивленный таким поведением пиратов. «Черт побери! Я ожидал, что эти негодяи будут удирать под всеми парусами!» «Напротив, капитан Тодрос, пусть сопротивляются, пусть даже атакуют. Если бы они обратились в бегство, некоторым из них, несомненно, удалось бы от нас уйти. Прикажите объявить боевую тревогу». Приказ командира был немедленно выполнен. Пушки были заряжены, ядра сложены возле орудийной прислуги, палубные коронады приведены в боевую готовность. Матросы получили оружие. Мушкеты, пистолеты, сабли и абордажные топоры. Марсовые приготовились к маневру, как на случай боя на месте, так и на случай погони за беглецами. Все это делалось с такой же быстротой и четкостью, как на военном корабле. Тем временем корвет приближался к флотилии, в равной степени готовый и к нападению, и к отпору. Командир намеревался открыть огонь по бригантине и угостить ее залпом, способным вывести судно из строя, а затем бросить судно на абордаж. Но было вполне вероятно, что пираты, делая вид, что готовятся к бою, на самом деле помышляют лишь о бегстве. Им не удалось осуществить его раньше, потому что прибытие корвета застигло их врасплох, а теперь он преграждал им выход в открытое море. Единственное, что им оставалось, это хитростью попытаться проскочить в проход. Первой открыла огонь бригантина. Ее орудия были наведены таким образом, чтобы поразить рангоут корвета и лишить его, по крайней мере, одной из мачт. Если бы это удалось, бригантине было бы потом куда легче ускользнуть от своего противника. Снаряды просвистели над палубой Сифанты на высоте 7 или 8 футов. Кое-где срезали фалы, повредили брасы, разнесли в щепы деревянный настил между грот и фок-мачтами и легко ранили 3-4 матросов. В общем, они не причинили серьезного вреда.